Мы вас приняли осенью, в самом начале учебного года, когда узнали, что мы абитуриенты. Впервые услыхали мы это слово от Лапши, когда осенью началось ученье в седьмом, последнем классе. Лапша, конечно, сказал нам речь. Начал он, как всегда: «Уважаемые госпожи, поздравляю вас с переходом в последний класс». Вот тут Лапша и вернул непонятное новое слово. «В этом учебном году вы уже не просто воспитанницы старших классов. Вы абитуриенты». Дальше Лапша объяснил нам значение этого незнакомого слова. И хотя говорил он по своему обыкновению тягуче и нудно, мы слушали его с интересом. Оказалось, абитуриент означает уходящий, стоящий у выхода, так сказать, у порога, готовый перешагнуть через этот порог, чтобы уйти. «Окончится этот учебный год», — тянул Лапша. «Вы перешагнете через порог, и для вас начнется неведомая новая жизнь». Дальше шли, как полагается, пожелания, предостережения и прочее, прочее, прочее, как пишут цари в своих манифестах. Дальше мы, как водится, благодарно макали свечкой и благовоспитанно зудели. Бзум-бзум-бзум. Но, словом, все было так, как принято в лучшем обществе. Но слово «абитуриенты» было произнесено, и мы его запомнили. Мы абитуриенты. Мы приближаемся к окончанию нашего учения. Мы стоим у порога, около двери, и она вот-вот распахнется перед нами. Правда, тогда, осенью, это было не очень вот-вот. Нам предстояло еще 8-9 месяцев ученья и выпускных экзаменов. Но сейчас, ранней весной, мы уже близки к осуществлению этой радостной мечты. Мы словно чувствуем уже в руке металлический холодок. Это ручка той двери, которая должна раскрыться. Нам слышится характерный звук. Так впервые после долгой зимы отпирается дверь нежилой дачи. Так с легким прищелком вырывается пробка из бутылки с лимонадом. Мы перешагнем через порог. Прямо в жизнь. Робкий голос в душе напоминает. Еще какая она окажется, эта жизнь, неизвестно. Когда моешь уши, вода шлепает, журчит и переливается в ушах, звеня разными словами. Йозефа уверяет, что это примета. Я суеверно прислушиваюсь к голосу воды. Иногда вода гремит. «Ура! Ура!» А в другие дни она посвистывает. Но чаще всего торжественно предсказывает. «Прекрасно! Прекрасно!» Наверное, это самое правильное предсказание. Конечно, жизнь будет замечательна. Иначе какой же в ней смысл? Нет, давайте! Весна так уж весна. Она идет, она уже близко, и, конечно, она чудесная. И кому она нужна, если она не самая прекрасная из всех самых прекрасных весен? Сегодня учитель немецкого языка Петр Александрович Изенфлям, кстати, один из лучших наших преподавателей, задает нам написать тут же на уроке классную работу. Пересказ своими словами маленькой басенки из хрестоматии. Для многих учениц это трудное дело. Где их возьмешь, эти свои слова, на чужом немецком языке? Помочь подругам в этом тоже нелегко. Это ведь не диктовка, которую можно дать списать хотя бы слово в слово. Значит, остается одно. Я пишу для двух своих соседок, Зины Кричинской и Сони Павлихиной, два разных пересказа, не похожих один на другой. Да еще эти пересказы должны быть очень простенькие, даже наивные, чтобы учителю не показалось подозрительно.